Я с удовольствием поднимаю обе руки и смотрю на свои кисти. Тонкие и длинные пальцы, как и в прошлом моем теле. Дамы всегда удивлялись такому контрасту. Брутальный лысый шкаф и мягкие гибкие кисти, как у музыканта. Им же не объяснишь, что некоторые виды глифов с мозолями не начертить совсем, а чувствительность пальцев зачастую спасает жизнь. Но вообще, все были довольны, да. Зеркало я беру с некоторой опаской. Взгляд, и на секунду даже замираю. Из отражения на меня смотрит мое лицо, только на 25 лет моложе, с ярко-ярко синими глазами, которые в моей, той, жизни были скорее серыми. Вокруг лица крупные светло-русые кудри, ближе даже к белому цвету. Ну просто смерть женским сердцам. Хмыкаю про себя. Теперь понятно, почему Людочка так реагирует на меня. Что же, пусть это и другой мир, но фактически, это ж я. Я, такой, каким себя помню лет в 15. Просто внезапно с новым и очень богатым опытом. Такую концепцию я принимаю очень легко, и меня словно бы отпускает. Как будто я решаю для себя какой-то очень важный вопрос. Да, так и буду считать, что у меня просто внезапно, после травмы, проявилась память, ну, скажем, предыдущей жизни. Чжоу говорил, что так бывает. Хоть факты немного противоречат этой идее, конечно, но кому дело до этих фактов, кроме меня самого же. Реципиент все равно, что мертв уже 3-4 года, так что даже дилеммы нет. Возвращаю зеркало Людочке и случайно касаюсь ее пальцев, будто разряд проходит. Девушка внезапно одергивает руку, бросает на меня испуганный взгляд, и в смятении убегает из палаты. Неожиданно. Даже не знаю, она же медсестра, что такого в касании для нее. Но пусть, не мое пока дело. Откидываюсь на подушку, расслабленно улыбаясь. Тело почти приходит в норму. Ну как в норму? В точку ноль, откуда уже можно идти к целям. Двигаться больше не буду до утра. Лишнее это, тем более целитель не рекомендовал, а ждать я умею, ничего. Мне нужно-то, получается, лет 15, не больше. Все-таки такой путь я уже проходил и подводные камни прекрасно знаю. Тупиковые зоны тоже, и на них время тратить не буду. А там, может и на S-ранг замахнусь. Хм, но помечтать-то можно же. А вот в том месте, где меня нашли, побывать, похоже, придется как можно скорее. Позже я могу очень нескоро сюда вернуться, судя по словам Кощея. Что-то там важное было для парня. Нужно туда попасть хотя бы ради его памяти. Глава 4. Глава 4. Ночью все возможное время поглощаю доступные воспоминания с границ внутреннего пространства. Задачу осложняют фантомные боли, о которых предупреждал целитель. Они все-таки проявились. И ночь я провожу как на качелях из внутреннего мира во внешний. Да еще стараюсь не шевелиться, целитель зря не скажет. Но как тренировка, шикарно. Врагу такого не пожелаешь. Кости моментами словно вскипают, и тогда все внимание переносится наружу. А отвлечься нельзя, так как тело без контроля сразу старается принять положение эмбриона. Потом вроде отпускает, но заснуть все равно не могу, беспорядок в голове не дает. Так-то вроде бы и можно оставить процесс на потом, тем более уже понятно, что основные массивы памяти пока недоступны. Вот только во время одного поглощения замечаю, что каких-то кусочков на границе скорее всего не хватает, а потом и сам наблюдаю почти мгновенное исчезновение осколка памяти. Он очень быстро как бы выцветает и исчезает из возможности осознания, и вот этого уже не хочется. Ускорять время внутри разума я пока не умею, это возможно, конечно, но сильно потом. А значит, время на поглощение всех оставшихся кусочков довольно ограничено. В нормальном-то потоке времени осколки начинают исчезать. Подозреваю, пси им всем не хватает, но это сейчас решить не могу и за стабильность разума плачу кусками памяти. Вот и мотает меня из внутреннего во внешнее и как можно быстрее обратно. Особых откровений от этих кусков памяти я не жду. Все основное спрятано, но все же, среди осколков осознаются иногда довольно интересные вещи. Я просыпаюсь в учебке, как делал 500 раз до этого, и буду делать еще столько же. Сейчас курс эдак третий, не больше. Но сегодня день особенный, и просыпаюсь в предвкушении. Сегодня наш курс вывозит на первую охоту. На автомате накидываю скрыт мыслей, простейший туман на разум. Последние полгода эту технику нас заставляют вызубрить старшаки. Без скрыта в коридорах учебки лучше не появляться. С любым намерением или связанной мыслью, светишься в имафоне, что твой фонарь, и это просто приглашение для взлома разума. Да, кураторы не позволяют влезать дальше первых двух слоев, За этим следят строго, но все равно, мало приятного в мгновенном распространении по сети этажа твоих мыслишек с комментариями. Особенно в комментах усердствуют девчонки. Тут, конечно, заслуженно. Сами-то они учатся быстрее, у них баланс гормонов другой, а у нас пубертат, чтоб его. Комнаты, конечно, табу, но это и все. Снаружи, твоя ответственность. Накидываю глиф предчувствия и три глифа активного щита. Все, контур больше не потянет, но и это отлично. Минимальный набор плюс место для атакующей техники. Нормально, к первому гнезду готов. Воспоминания рваные, но вот даже из этого вытаскиваю и осознаю минимум три техники работы с сознанием и пси. Разве что применить пока могу не все, но попадаются и другие картинки. Мне под 40, открываю глаза значительно раньше рыженькой Майи, из перегонной команды с Луны 2. Девушка спокойно спит, разметавшись на кровати. Тихо поднимаюсь и иду на кухню. Мой кубрик невелик, это да, но все необходимое в нем есть. Спальня, комната для медитаций, кабинет, гостиная. Что еще? А, кухня и своя ванная. Офицерский же, даром что я только штурм-сержант. Хотя приставка штурм почти все меняет. Сложно у нас с выживаемостью. И тех, кто раз за разом вычищает гнезда планета холит и лелеет. Хоть и не сильно, видимо, чтоб не расслаблялись. Давлю смешок. Девчонку подцепил вчера в баре. Сначала думал, что она на офицерскую ванную клюнула. Все-таки тут нормальная вода без ограничений. Это тебе не полгода под ультразвуком стоять. Но нет, искреннее восхищение мной, появившееся, как только девчонка осознала лычки на форме, пробивается даже сквозь скрыт. Так-то блокирование эмофона держать приходится всегда, когда выходишь в условно безопасную зону с цивилами. Незачем смущать людей. Но тут я просто плыву и ночью барьер расширяю на двоих. У Майи тоже оказываются зачатки пси. Небольшие, но их хватает, чтобы девчонка подхватила эстафету. А что могут вытворять два псиона, которые чувствуют желания и намерения друг друга еще до того, как сами их осознают, не передать. Я и не буду. Так, что есть в холодильнике. Пробегаюсь по ингредиентам. А ведь всего хватает. Хмыкаю про себя. Начнем. Кофе в кофеварку. Так, кипяток на плиту. Чуть соли. Две булки пополам. В тостер. Быстро салат. Два круга помидора. Огурцы. Соусы. Беру стандарт. Кетчуп. Горчицу. Чуть майонеза. Хоп. Булки вылетели. Две тонких отбивных на сковороду. На булки соусы. В слабый кипяток аккуратно вбиваем два яйца. Ок. Еще минута и оба пашот готовы. Отсчет пошел. Отбивные по полминуты с каждой стороны. Как перевернул, на мясо сверху ломтик чеддера. Готово. Собираем чевиты. Булка, соусы, мясо, сыр, яйцо пашот, лист салата, помидор и огурец. Накрываем башню второй половинкой булки. Повторяем со второй. Успел. Улыбаюсь про себя. 6 минут на все про все. На запах кофе в кухню, потягиваясь, заходит заспанная девушка. В небрежно наброшенной моей форменной рубахе на голое тело Майя выглядит сногсшибательно. И опять желанно. Это все мне, Майя хитро прищуривается, переводя взгляд с меня на стол, и обратно. Кофеварка тренькает о готовности. На столе исходит паром две чевиты башни. Заранее я так и не понимаю, как узнать, на что натыкаешься в осколках. Но и терять даже такие небольшие кусочки информации не хочу. Так что к утру я прихожу разбитым, но довольным. На сон не потратил ни часа, это так. Зато осознал практически все ощущаемые осколки по границам внутреннего пространства и принял как свой опыт, даже включая непонятные ощущения себя здешнего. И теперь желание побывать на насыпи, где нашли тело, становится нестерпимым. Почти уверен, что я местный жил практически на одном месте не просто так. Это даже не ощущение дома. Парень скорее в меру своего разумения что-то охранял, как птица гнездо. Отходил только найти поесть. Задерживался, если его просили помочь. В ошметках памяти были и такие эпизоды, пусть и только на ощущениях. Я местный не отказывал. Перекладывал деревяшки или уголь, носил воду, или даже ел теплый хлеб. Все равно постоянно хотел обратно к своему гнезду. Хороший улов и в своих воспоминаниях, осознаю на уровне интуитивного уже понимания несколько техник, которыми пользовался почти постоянно. Некоторые из них, в прошлой жизни, вроде активного щита, я поддерживал всегда, но сейчас у меня просто не хватит генерации пси даже на его запуск, не то что на постоянное поддержание. А там всего-то 3 не очень сложных глифа. Мда, но появляются и хорошие новости. Несколько техник можно применять даже в таком убогом состоянии, в котором сейчас нахожусь. Тот же глиф предчувствия можно будет попробовать вешать для прокачки пси на постоянную поддержку чуть позже. Или глиф ужас. Вполне раза 2,5 потяну на тот объем пси, что есть сейчас. Все это вроде бы не боевое, но для начала могут пригодиться. Хоть отпугнуть кого, если глифы тут, конечно, работают. А это пока не факт. Ну и самое главное, ощущение телекинеза. Ведь самое сложное в становлении псионом не энергию ощутить, это полдела. Самое сложное понять, как с миром взаимодействует твоя условная третья рука. У каждого первые проявления могут быть совершенно различные, и это очень усложняет первые шаги обучения. Зато потом, чистое удовольствие и постоянное подтверждение своей воли. В палату заглядывает Людочка. «Максим, вы уже проснулись? Я радуюсь девушке. Утро начинается неплохо. Ночью меня проверяла сиделка сильно в возрасте. Хотя так может и хорошо. Не отвлекался. Да, Людмила, улыбаюсь. Рад вас видеть. Как вы сегодня?» Девушка немного смущается, но тут же берет себя в руки и принимает деловой вид. «Чуть позже мы можем немного пройтись. Вы хотели зеркало, как я помню. Да, а мне можно вставать?» Удивляюсь. «Конечно», немного недоуменно отвечает девушка. «Мы же вчера фиксаторы сняли. Сейчас я уберу капельницы, и можно. А как же пожелание целителя, чтобы я поменьше шевелился?» Наблюдаю за быстрыми, но аккуратными движениями пальцев девушки. Она почти мгновенно меняет одну капельницу на такую же на передвижном штативе, а остальные быстро вытаскивает из моего тела. Четкими движениями заклеивает места проколов, кажется, даже не задумываясь. Удивительно, что она еще практикантка. «Знаете, Максим», улыбается девушка, «если Отто Людвигович сказал, что с утра можно двигаться, значит точно можно, не переживайте. Но мы с вами все равно будем аккуратны, хорошо?» «Конечно», опираюсь на руку Люды и сажусь на кровати. В этот раз девушка почти не реагирует на мое прикосновение. Медленно свешиваю ноги. Попробую встать. Людочка тут же помогает мне утвердиться на ногах. Стою немного неуверенно. Тело чуть неуклюжее. Делаю шаг, и чуть не падаю. Немного смещен центр тяжести. И это непривычно. Девушка мгновенно подхватывает меня под плечо. «Осторожно, Максим». Людочка немного волнуется. «Не спешите. Отто Людвигович говорил, что мы вам немного выправили кости, так что может быть непривычно». Стою. Привыкаю. И не только к телу. Ночная работа что-то поменяла во мне. Я, кажется, стал немного живее, что ли. Воспоминания же прошлой жизни немного блекнут. Что, может и хорошо. Покачиваюсь с мыска на пятку чуть-чуть. Что ж, маленький шаг для человека, большой для псиона, хмыкаю про себя. Делаю еще шаг, и чуть не падаю. Людочка снова очень удачно помогает мне восстановить равновесие. Центр тяжести немного неудобен, сил в теле что-то немного, несмотря на восстановление. Да и не хватает постоянного ощущения пространства, как в памяти. К хорошему привыкаешь быстро, мысленно вздыхаю. Мне до постоянного контроля окружения еще как до луны. Ни людей не чувствую, ни дистанций. Ощущаю себя калекой. «Не торопитесь, Максим», заботливо помогает мне Людочка. «Приятно, конечно, но злоупотреблять этим не след». Делаю еще шаг и свободной рукой опираюсь на стену. «Спасибо, Люда», улыбаюсь девушке. «Очень ценю. Но вот так дальше пойдет намного живее. Свой голос ожидаемо не узнаю. В разговоре с Кощеем я больше хрипел и себя особо не слышал. А вот сейчас говорю неожиданно низковатым для возраста голосом. Хм, а неплохо. Про себя даже улыбаюсь. Красивый голос – это всегда плюс к мнению окружающих. Ползу с помощью Людочки по стеночке к выходу. Немного сожалею, что пошел не с той стороны, где окно. На улицу заглянуть было бы любопытно, но не срочно, успею еще. Перемещение по этажу дается с каждым шагом все легче, и к рекреационной зоне я держусь на ногах вполне уверенно. Люда все так же сопровождает меня, но сейчас, скорее, уже идет рядом. «Люда, а расскажите что-нибудь, прошу. Так-то я больше сосредоточен на перемещении ног и корпуса, но хочется чем-то отвлечь девушку». «А что вам интересно, Максим?» Оживляется девушка. «Наверное, все, понемногу, улыбаюсь. Я не помню многого из жизни, как вы знаете. Можете про город, например, рассказать, если хотите», улыбаюсь. Добавляю, или про себя. «Моя жизнь неинтересная совсем», внезапно смущается девушка. «Я ходила в общую школу, потом папа перевел меня в гимназию для девочек, потом курсы, теперь вот я здесь. Ничего, мне хотелось бы узнать про вас, Раз вы мне составляете компанию, сажусь на небольшой диван с видом на лес. Рядом с удобным диваном стоят еще пара кресел и маленький столик. Огромные панорамные окна создают ощущение полета. И место тут как раз оборудовано, чтобы немного посидеть, посмотреть на деревья, а может и почитать чего. Хорошо, улыбается девушка. Но там на самом деле нет ничего интересного. Я училась во второй женской гимназии. Люда начинает рассказывать. А мне, кроме именно ее истории, интересно отношение к жизни. Раз я не могу ощутить, пытаюсь хотя бы понять, как обычный человек относится к тому, что вокруг. И это из рассказа легко считывается. Девушка планирует будущее спокойно, это раз. Нет какой-то, даже небольшой, опаски. О магах говорит вскользь, как о недостижимой мечте. То есть маги, норма мира, пусть и довольно редкая, раз целитель один на больницу, а может и на город. Страна точно не в каком-то кризисе, или в войне, например. Такие вещи считываются легко. У нас, несмотря на уверенный перелом в противостоянии, даже на отдыхе, твари будто незримо присутствовали в разговорах. Всегда была скидка на их существование. Тогда я прошла стандартный маготест, и оказалось, что мой уровень совсем небольшой, почти от нейтрального не отличается, с грустью рассказывает Люда. Получается, что тут не только есть тесты на выявление одаренных, так они еще и стандартные. Ок, слушаю дальше. В какой-то момент, слева в границе панорамного окна очень неторопливо вплывает огромная туша дирижабля. Серебристый корабль занимает, наверное, чуть ли не четверть неба. Я даже вижу стекла кабины управления, пусть и очень далеко. А на борту можно прочитать номер аппарата. Вот, а потом, бабушка заболела. Людмила начинает переживать, и я решаю ее немного отвлечь. Видно, что воспоминание еще тягостно для девушки. Время пока этого не залечило. Извини, Люда. Легко касаюсь руки Людочки. Медсестра с готовностью отвлекается от своей истории. Подскажи, пожалуйста, что вот это такое? Показываю на дирижабль, и тут же перевожу палец на новую непонятность с другой стороны неба. И вот это, с горизонта, в нашу сторону приближается блестящий диск, похожий на НЛО из старых историй. Он перемещается гораздо быстрее, чем дирижабль, и я даже немного доволен, что успеваю показать его Людмиле. Что это? Удивляется девушка. А, вы про дирижабль? Это местные грузовые перевозки. Видите, черный номер на борту, был бы синий, тогда был бы имперский. Хотя да, вы же не помните многого, вздыхает девушка. Я когда переехала, тоже часто на них оглядывалась. Но вы привыкнете. У нас же здесь порт, дирижаблей много летает. А вот этот, я успеваю проследить пальцем за диском. Это пассажирский. Они здесь редкость. Наверное, кто-то важный прилетел. Слегка пожимает плечами девушка. Почему? Уточняю. Ну, им летать немного дорого. Людочка спокойно разъясняет. Я к родителям по железной дороге езжу, например. Там купе и питание есть. Интересно, на минуту задумываюсь. То есть минимум три вида транспорта, с отличным технологическим уровнем. Ни за диском, ни за дирижаблем я не вижу следа, значит принципы точно не реактивные и не на топливе. Интересно, повторяю уже про себя. Среди проходящих мимо сотрудников больницы вижу знакомое лицо, Гера Шмидт. Обращаю на нас внимание появившегося на этаже врача. О, Максим, замечает нас с Людой Шмидт. Чем-то довольный целитель немного меняет направление своего движения и останавливается напротив. Люда вскакивает, и я тоже начинаю подниматься. О, нет, сидите, сидите. Машет рукой целитель. С интересом на меня смотрит. Я смотрю, вы уже встали. И как ощущения? Отличные. Киваю целителю. Благодарю вас. Если только слабость немного, Отто Людвигович. Только слабость, это даже хорошо. Слегка пожимает плечами Шмидт. В вашей ситуации это отличный результат. Завтра уже будете себя чувствовать почти новеньким. Вы ведь что-то хотели, Максим? Да, Отто Людвигович, у меня же нет почти воспоминаний, помните? Забрасываю начальный шар. Конечно, Максим. Снова пожимает плечами целитель. Людочка бросает на меня сочувствующий взгляд. Не буду вас обнадеживать, память может вернуться, а может и не вернуться. Тут бывает по-разному. Менталиста в нашей больнице нет, чтобы легко решить этот вопрос. А таможенный специалист точно не согласится приехать. Это вам в крупные центры империи нужно. В Новгород, например, или в Москву. Что вы? Нет, я немного с другой просьбой, улыбаюсь. А сам себе ставлю заметку, разузнать о менталистах побольше в будущем. И сейчас в первую очередь озаботиться контуром и скрытым. Против ксеносов мозголомов помогало, может и против местных поможет. Не стоит им знать моего второго я, пока информации у меня нет об их реакции в таких ситуациях. Вдруг местные на костре вселенцев сжигают, хотя вряд ли, конечно. Но вот переживаю я чего-то, исходя из предыдущей истории моего тела. Что вы? Я не об этом хотел спросить. Я хотел бы побывать в знакомых местах, и тут же уточняю, например, где меня нашли в городе. Возможно, вспомню что-то, а там, вдруг и остальное из памяти подтянется. Хм, в этом что-то есть, чуть задумывается. К менталисту обратиться, конечно, попроще. Но вы правы, раз рядом его нет, и в ближайшее время он недоступен, то посещение эмоциональных для вас мест возможно и даст какой-нибудь результат. Я слышал, что раньше советовали с подобными проблемами в памятных местах бывать. Что ж, судя по вашим повреждениям, привязка должна быть сильная к месту трагедии. Максим, вы уверены, что хотите попробовать? Это может плохо отразиться на вашем разуме. Конечно, хочу, Отто Людвигович. Убедительно киваю, глядя в глаза целителю. Уверен, что разум не пострадает. Если мне станет нехорошо, я тут же уйду, и не буду провоцировать себе лишние сложности. Что ж, надеюсь на ваш здравый смысл, довольно равнодушно замечает целитель, я подумаю, может и смогу чем помочь. Но все равно, это не раньше завтрашнего дня, вы же это и сами чувствуете, правда, Максим? Да, конечно, когда получится. Тем более, я пока плохо хожу, это ненадолго, мышцы у вас есть и вполне эластичные, связки с костями мы нормализовали, припоминает целитель, немного тонуса, питания, и завтра уже сможете бегать, только недалеко и недолго, усмехается. Ладно, больше времени я вам уделить не могу, о вашей просьбе узнаю. Скорее всего, что-нибудь получится сделать. Я побежал, а у вас обед скоро, не пропускайте. Целитель прощается и торопливо исчезает. Отлично, в город теперь я попаду, скорее всего. Осталась мелочь. Попасть конкретно туда, где я слышал осыпающийся гравий. Там же, где погиб бандит Максим, мне появляться совершенно не нужно. Правда, есть у меня ощущение, что место, где я начал слышать, чувствую даже с закрытыми глазами. Туда стремился все время мой предшественник. Туда я и сейчас навожусь, как стрелка компаса. Ладно, решу завтра, если целитель разрешит поездку. Перевожу взгляд на Людочку. Обед, уточняю, так как есть не хочу совершенно и не помню, чтобы мне приносили завтрак. Да, он будет чуть позже. Люда кивает. Вы теперь ходите, и вас от капельницы отсоединили. А голод, после препаратов, чуть усмехается, вы почувствуете, Максим. Обещаю. Пожимаю плечами. Не так это и важно. Обед, в принципе, можно и пропустить. Чевита, офигенно вкусный сэндвич по-уругвайски. Глава 5. Когда я говорил, что обед можно и пропустить, то был очень оптимистичен в своих оценках. То, что начало происходить со мной буквально через полчаса после разговора, обычными словами описать нельзя. С середины позапрошлого дня и практически весь прошлый день я сосредоточенно жрал. Такой ненасытности я не ощущал никогда, и уверен, что это верно для обеих жизней. Мне чудилось, что каждая клеточка тела буквально бьется в припадке голода. Я ел все, что не прибито. Рыбу, мясо, овощи печеные и свежие, фрукты местные и экзотические, все, что доступно в столовой, я ел, почти не обращая внимания на вкус. Причем промежутки между этими приступами становились все реже. Людочка смотрела на это с пониманием, пряча смешинки в глубине глаз, за что я ей искренне благодарен. Она сопровождала меня в столовую каждый раз, когда меня внезапно скручивало приступом голода. А это случалось за первую половину позапрошлого дня раза 4. И за весь прошлый день еще с десяток раз. Мысли о том, куда это все девается, меня не отпускали ни на минуту, но уйти в себя я не мог. Меня просто не оставляли одного, видимо, предполагая такое. И даже ночью я жевал, периодически проваливаясь в сон без сновидений. Так-то Людочка предлагала остаться в столовой сразу на полдня. Но я с упорством, достойным лучшего применения, топал обратно к себе в комнату, чтобы через полчаса вернуться обратно. Девушка даже предлагала доставлять еду в палату, хоть это не принято, тем более на последнем этаже, но и тут я отказался. Может быть и зря, ну, хоть повеселил сотрудников госпиталя. В столовой, например, уже на третий раз меня стали узнавать, и встречали как дорогого гостя. Утром третьего дня от начала приступа голода, я словно выныриваю из темноты. Просыпаюсь в отличнейшем настроении, и более того, в полном сознании. Голод исчез, будто его и не было. Рядом с кроватью, в кресле, дремлет Людочка. Я даже немного ей сочувствую. Девчонка не ушла домой, не передала смену. Оставалась со мной весь чертов приступ странного состояния. Сейчас она тихо дремлет рядом с кроватью, и выглядит при этом до нельзя мило. Делаю глубокий вдох и ненадолго погружаюсь в свой внутренний мир. На удивление, там все в абсолютном порядке, и даже границы вроде стали прочнее. Мой приступ поглощающего разум голода, похоже, дает только позитивные результаты. Более того, даже течение силы вроде становится более плотным. Пси генерируется хорошим потоком и скоро можно будет приступить к начертанию первого уровня контура. Пси уже точно хватает, выныриваю. Аккуратно вылезаю из-под одеяла. Доброе утро, Максим. Просыпается Люда. Как вы себя чувствуете? На удивление прекрасно. Тут же отвечаю. Что это со мной случилось, вы знаете. Люда улыбается. Конечно. После угнетения чувства голода и прописанных вам капельниц, почти у всех возникает подобный эффект. Люда сдерживает зевок. Извините. Улыбается. Да ничего. Улыбаюсь в ответ. Но обычно, продолжает девушка, эффект длится очень недолго. Ну час, ну два. Ваш же случай запомнится больнице надолго. Хихикает. Но вы не переживайте. Вы все время находились под наблюдением Отто Людвиговича. Я ему сообщила сразу, как стало понятно, что ваше состояние быстро становится нештатным. И что сказал Герр Шмидт? Интересуюсь больше для порядка. Сам-то я себя чувствую отлично, как заново родившимся. Он сказал наблюдать, пожимает плечами девушка. Методика новая, динамику нужно проследить, но опасность он бы оперативно заметил. Вас сканировали несколько раз, хотя вы этого можете не помнить. В общем, да, какое-то плотное внимание я чувствовал, когда ел в который уже раз плотный ужин, или обед не помню. Но внимание я тогда совершенно нарочно не обратил. Такое ощущение, что у меня на время осталось всего два сигнала, опасно и не опасно, а все остальные я задвигал на задворке сознания. А этот сигнал, очевидно, из неопасных. Что-то такое припоминаю, хмыкаю, но не более того. Как отнеслись в больнице? О, Люда улыбается. На вас делали ставки. На количество еды, на число подходов, съедите ли вы все, что набрали. Там много чего интересовало народ. И вы делали? Улыбаюсь. Нет, что вы? Девушка возмущается. Немного розовеет, а в глазах поселяются лукавые искорки. Как можно? Значит, делали, хмыкаю. Ну и правильно. Вы не сердитесь? Смущаясь, уточняет Люда. Правда? Нет, смеюсь уже в голос, и не планирую. Сам бы поучаствовал, но не до того было. Развожу руками. И тут только замечаю, что руки будто бы стали несколько другими. Бегло осматриваю себя. Так, срочно нужно зеркало. Встаю. Люда, мне нужно в холл этажа, где зеркало. Оборачиваюсь к девушке. И еще успеваю увидеть знакомый такой по предыдущей жизни оценивающий взгляд с поволокой, который практически мгновенно исчезает, и на его место приходит уверенный взгляд профессионала. Конечно, Максим, я вас поддержу. Люда быстро поднимается из кресла, а неожиданно, не обязательно, прислушиваюсь к себе и делаю первые пару шагов. Тело слушается не идеально, но того дисбаланса, как пару дней назад, уже почти и нет. Накидываю халат и спокойно выхожу в холл. Идем вместе с девушкой не спеша, я весь во внимании к своему телу. Пока результат полутора дней странного существования меня устраивает полностью. Навстречу попадаются редкие, по утреннему времени, сотрудники. Но все, кто попадается, здороваются, и, пряча улыбку, спешат дальше. Ну что ж, я неожиданно вышел на подмостки, теперь принимаю заслуженные аплодисменты. Ничего, скоро забудется. Наверное, к зеркалу подхожу с едва сдерживаемым нетерпением. Сбрасываю халат на пояс. Ну да, убеждаюсь про себя. Теперь я уже не похож на тот чахлый организм, с каким познакомился пару дней назад. Кажется, Шмидт совершил практически чудо. В зеркале отражается пока невысокий, плотно сбитый парень. Сейчас еще болезненно сухой, почти без жира, но видно, что у тела курс на выздоровление. Хм, с этим уже можно работать. Эксперимент тот-то мне сэкономил минимум полгода. Киваю своим мыслям, накидываю халат и разворачиваюсь обратно в палату. На мгновение даже чудится, что сотрудницы больницы разного возраста будто снимаются с паузы. Да нет, не может быть, показалось. Люда, обращаюсь к девушке. Вы не знаете, Отто Людвигович ничего не говорил о поездке в город, говорил Максим. Девушка мгновенно припоминает. Герр Шмидт говорил вчера, что нашел вам сопровождающего, но вы его не услышали, хихикает. Так что он зайдет сегодня, в начале своей смены. Это примерно через полчаса. Вы, кстати, есть не хотите ли? Прислушиваюсь к себе. А вот нет. Нет, спасибо. Думаю, после такого забега, мне еще долго не захочется в столовую, задумчиво хмыкаю. Не переживайте, Максим. Аппетит вернется, и теперь он будет нормальный. Людочка пожимает плечами. Телу нужно же было брать откуда-то строительный материал. Капельницы отлично помогают, но они не могут заменить сам организм. А у вас, скорее всего, многое нуждалось в восстановлении. Ничего, довольно беспечно машу рукой. Киваю на зеркало. Ради даже худшего результата, поверьте, пару дней так повеселить госпиталь я бы согласился и еще раз. Тем более, как я сейчас вспоминаю, готовит тут у вас отменно. Людочка улыбается. Если не на завтрак, тогда чего бы вы хотели сейчас, спрашивает девушка. Удивительно, что вы мне даете выбор, тепло усмехаюсь. Не знаю откуда, но мне кажется, что врачи пациенту обычно не дают выбора. Ну вы необычный пациент, улыбается девушка. К вам необычное же отношение. Да, тогда я бы, наверное, подождал Герра Шмидта. Здесь, киваю на диван и пару кресел в рекреации. Мне важно попробовать вспомнить хоть что-то, Люда, и я бы хотел использовать любую возможность. Понимаю, непритворно огорчается девушка. Конечно, садитесь. Я быстро схожу, узнаю, не пришел ли Отто Людвигович. Он обычно рано приходит. Да, буду благодарен. Я двигаюсь к креслам. И, Люда, девушка оборачивается. Спасибо вам. Девушка кивает, слегка розовеет и быстро направляется в сторону кабинетов персонала. Надолго меня в одиночестве не оставляют. Может, сейчас это и к лучшему. Проходит минут 10, и Люда возвращается в сопровождении Шмидта и незнакомого молодого парня, чуть старше меня нынешнего, лет 20-22. Вот, знакомьтесь, Максим. Отто сразу же переходит к делу. Целитель, очевидно, спешит, так, что даже опускает знакомство и все остальное. Показывает на парня. Это Клаус. Он поездит с тобой по городу, но до обеда, не дольше. К вечеру он будет нужен на маршруте. Потом обращается к парню. Твой прогул я закрою, но если узнаю, что вместо моего поручения ты занялся своими делами, то это будет последний день твоей работы, и отец тебе больше не поможет. Я понимаю, Отто Людвигович, внезапно узнаю голос, только сейчас он наполнен подобострастными нотками. Надо же, вот ты какой, северный олень, хмыкаю про себя, а ведь мы немного знакомы, но знать тебе об этом точно не нужно. Я все понял, этого больше не повторится. Парень виновато наклоняет голову. Не знаю почему, но этот Клаус вызывает у меня какое-то легкое опасение с первых секунд. И это довольно странно. Парень не кажется опасным. Щуплый, высокий, ну может чуть более нервный, чем окружающие. Есть что-то крысиное в его лице, но это бывает. Вроде и ни к чему придраться, но что-то меня в нем цепляет. И самое противное, это что-то, вроде даже важное, но непонятно почему. И это раздражает. Честно говоря, будто вертится на языке, а не вспомнить. Ладно, мысленно пожимаю плечами, может потом. Отто поворачивается к Люде. Людмила, вы все-таки идите домой, на сегодня я вас отпускаю. И да, я доволен вашей работой, успокаивающе улыбается. Вам зачтут две смены за одну, и с подопечным вашим, снова кивает на меня, ничего больше не случится. Кидает взгляд на Клауса. Я ведь прав, конечно, дядя Герр Шмидт. Парень мелко кивает головой, буду следить как за собой, тля. Клаус тут же спохватывается и будто закрывает себе рот. Шмидт только закатывает глаза. Извините, Людмила, целитель почему-то извиняется за Клауса. Парень тоже виновато кивает. Так, все, я побежал. Если что, вызывайте меня по переговорнику. Опять бросает взгляд на Клауса. Но лучше, чтобы этого не понадобилось. Отто убегает. А парень, после ухода Отто, мгновенно меняется. Появляется снисходительность во взгляде, даже вальяжность в позе. «Максим, пойдемте, получим вашу одежду». Люда перебивает уже открывшего рот Клауса. Потом кивает парню, это недолго. «Вы же подождете Максима у входа?» Парня чуть передергивает. Словно внутри у него внезапно сталкиваются разные мысли, и происходит борьба. Но это проходит за секунды, и скорее всего он просто машет на ситуацию рукой про себя. Конечно, Люда, да, смотрит на Людмилу, та сдержанно кивает, давай все вместе кататься, бросает взгляд на меня, потом снова переключается на девушку, у меня столичный тур, только вчера взял, специально для меня гнали, цвет, огонь, 50 лошадей, всех как стоячих делаю, давай покажу, парень внезапно начинает себя вести совершенно по-панибратски, почти на грани с хамством, он меняется еще больше, и становится похожим на глухаря на току. Пойдем все, спасибо вам, Клаус, девушка чуть отступает на шаг за мою спину, я не поеду, извините, мы с Максимом спустимся через пару минут к главному входу, хорошо, конечно, парень натягивает на лицо улыбку, я подгоню мобиль, буду у входа, по лицу Клауса словно пробегает еле заметная тень, но он опять быстро улыбается, кивает и уходит, пойдемте, Максим, Людочка тянет за рукав, я задумчиво смотрю вслед парню. Все-таки что-то не то. Последняя смена настроений парня опять меня на это пытается натолкнуть, но снова теряю нить. Да, конечно, тру рукой лоб. Черт, как раздражает-то. Что-то случилось, Максим. Людочка внимательно смотрит на меня. У вас очень озадаченный вид. Да, пожимаю плечами, ничего особенного. Мне этот Клаус что-то напомнил. Но что, я не понимаю. Вот и чуть-чуть не по себе. Вы знаете, может это и к лучшему. Идем в сторону моей палаты. Попробуйте с ним поездить, вдруг и память вернется. Раз Отто Людвигович его привел, значит человеку можно довериться. Скептически поджимает губы. Пусть, возможно, и только в такой малости. Киваю, соглашаясь. У дверей Людочка меня оставляет. И минут через пять я становлюсь обладателем комплекта полувоенной одежды. Только мышиного, темно-серого такого цвета. Извините, Максим. На ваш размер из одежды только это нашлось. Люда растерянно смотрит на принесенные вещи. Вашей одежды, с которой вы поступили, Викентий Егорыч не нашел, что странно. Но мы поищем еще. Поэтому взяли запасной комплект на наших врачей. Это приличная одежда, вы не сомневайтесь. Потом тихо добавляет, просто не очень красивая. Вообще не беспокойтесь, киваю девушке. Вряд ли некий Викентий найдет мой комплект одежды. Все-таки прибыл-то я сюда из морга, хотя, все может быть. Девушка выходит из палаты, а я быстро переодеваюсь. Вещи на меня садятся ожидаемо криво. Вернувшаяся Людочка даже давит смешок. Да, да, смеюсь вместе с ней. Вещи висят на мне, как на вешалке. Ничего, скоро вашими стараниями будет все впору. Идем вниз. Для меня это практически первый выход за пределы этажа. Тот жуткий забег за едой можно смело вычеркивать. Я эти пару дней себя почти не осознавал, поэтому вокруг смотрю с большим интересом. Даже прошу Люду пойти по лестнице. Девушка немного мнется, но спокойно ведет меня по госпиталю. Нам нужно будет пройти этаж насквозь тогда, Максим, Люда уточняет. Просто эта лестница нас к главному входу не выведет. Я не опаздываю никуда, наверное, пожимаю плечами. Отто Людвигович Клауса попросил покататься со мной до обеда, а это около 4 часов еще. Я ведь успеваю, конечно, Людочка кивает головой. Это омнибус идет почти час до города, на мобиле тут меньше четверти часа. Киваю. Так что вместо пары минут, мы идем ко входу минут 20, не меньше. Сотрудники меня все так же узнают по пути. Но почему-то я уже по этому поводу не испытываю беспокойства. Даже немного забавно. Правда, уже ниже на этаж начинаются сложности. Думаю, это из-за того, что в госпиталях мало развлечений, люди сосредоточенно выздоравливают, а это дело серьезное, хмыкаю про себя. Ниже на этаже меня начинают узнавать пациенты, и они как раз совершенно невнимательны к моим чувствам. Хе-хе, пацан, автограф дашь, а еще столько же съесть сможешь, куда в тебя это поместилось, парень? Смешки с разных сторон вполне добрые, задеть меня никто не стремится, так что отношусь с юмором, конечно, только с условием, что повесите на стенку и будете показывать детям. Смогу, но только за ваш счет, у меня внутри другая голодная вселенная, поэтому иногда, чтобы оттуда не вырвались монстры, приходится есть вот так. А вот эта версия, внезапно, заставляет посерьезнить несколько лиц. Не понял, ХМ, извините, думаете неудачно пошутил? Немного, парень, немного. Пожилой мужик, с военной выправкой машет рукой, и шутки сходят на нет, запоминаю. Что-то важное, похоже, для местных. Доходим до основного выхода. Немного волнуюсь, не совсем понимаю почему. Хотя, выходить из знакомого места, особенно где прирос, всегда сложно. И это не только про госпиталь, и даже не про место, хмыкаю. Неожиданно вспоминаю инструктора в учебке. Идите туда, где страшно, там сила. Не про сегодняшнего меня, конечно, слишком тут спокойно, но что-то в этом есть и для сейчас. Открываю дверь главного входа и выхожу за пределы госпиталя. Хм, а это интересно, тяну я вполголоса. Глава 6. На небольшой площадке перед госпиталем стоит только одна машина. Местные их называют мобилями, это я уже понял. И мобиль Клауса приковывает мой взгляд. Огненно-красное зализанное чудовище. Прекрасное, но все же чудовище. Общий вид создает ощущение скорости. Мобиль даже чем-то напоминает десантную капсулу с моего мира. Но тем не менее, очевидно, этот мобиль призван возить всего двух человек. Интересно, куда Клаус предполагал сажать меня, когда приглашал кататься Людочку? С другой стороны, это и не важно. И еще интересно, как мог Клаус купить что-то настолько элегантное? Загадка века. Хм, сам парень стоит, облокотившись на крыло своей машины, скучает и, видимо, ждет нашего появления. Едва мы появляемся в дверях, как он тут же отлипает от мобиля и делает шаг нам навстречу. Ну ты посмотри, Люд, какая красота. Клаус хлопает по крылу своего мобиля. Поехали со мной, чё, дамчу с ветром, тля. Дашь испугаться не успеешь. Людмиле это внимание крайне неприятно, девушка чуть сжимает губы, а я успеваю это заметить. Но впрямую она об этом почему-то говорить не хочет. Извините, Клаус, я никак не смогу составить вам компанию, ровно отвечает девушка. Я занята. Тогда давай вечером покатушки устроим. Ну, парень непрошибаем. Вечером я занята тоже, чуть поморщившись, начинает Люда. Клаус, встреваю в разговор. У нас с вами дело. Делаю шаг вперед, перекрывая взгляд парню. Тот с недоумением пару секунд смотрит на меня, встряхивается и тоже делает шаг в сторону. Потом внезапно что-то вспоминает и снова переводит взгляд на меня. Нам нужно до обеда вернуться, снова напоминаю парню. Люда благодарит меня взглядом и быстро скрывается внутри госпиталя. Странное что-то творится в датском королевстве, качаю про себя головой. Ну ты чё, парень, она уже почти сдалась, с досадой сплевывает Клаус. Теперь лови ее по всей больничке, тля. Тут парень снова ловит мысль. А, ты ж ее знаешь, когда смены у девчули. Не в твои, это точно, пожимаю плечами. Чё борзый-то такой, оглядывает мою серую одежду, доктор что ли? Да не, годами не вышел. За шмот пояснишь, внезапно делает подшаг и не сильно хватает меня за правый рукав куртки. Жест немирный и я неожиданно на автомате начинаю двигаться, хотя тело совершенно к этим движениям непривычно. Левой рукой прижимаю ладонь парня к предплечью, а правой рукой делаю небольшое круговое движение рукой от себя, нажимая на косточку рядом с кистью, и потом сразу чуть вниз и влево. Все, рука Клауса жестко фиксирована в болевом. Все это проделываю за пару секунд, чего Клаус точно не ожидает, да и меня самого движения удивляют. Ты чё, пацан? Клаус аж шипит от боли. Откуда-то помню, что это действительно крайне больно. Больно, тля. Может, мы все-таки начнем заниматься поручением Отто Людвиговича? Напоминаю Клаусу причину, почему мы вообще встретились. Но про себя сильно удивляюсь. Такое ощущение, что парень больше одной мысли держать в голове не может. Что за тупое нападение на клиента госпиталя? Шмидт же это точно спустить никак ему не сможет, если вдруг кто видел. А видеть по идее должны. Главный вход как-никак, оглядываюсь. Так и есть. От угла здания к нам спешит небольшой мужичок в форме. Клаус, придите в себя. Вполголоса говорю парню. У вас же сейчас проблемы появятся сами собой, судя по словам Гера Шмидта. Отпускать вас можно? Да, парень, цепит Клаус. Звиняй, не вкурил сразу, что ты четкий пацан. Отпускаю. Парень тут же начинает тереть запястье. У вас проблемы? Почти подбегает охранник. Клаус, ты чего творишь, гаденыш? На мана все, дядь Коль. Парень втягивает голову в плечи. Ну попутал я. Да, соглашаюсь я. Все хорошо, спасибо. Мы беседовали, ничего страшного. Хм, а Клауса здесь знают, и вроде как именно с плохой стороны. Интересно. Хорошо, охранник совершенно точно рад, то не нужно предпринимать никаких действий. Поворачивается к Клаусу, грозит пальцем. Ты смотри у меня, не дай боги, кто пожалуется. Ну дядь Коль, ну вы ж меня знаете, все ровно будет, тля, кивает. Опять в голосе становятся заметны заискивающие нотки. Вы только отцу не говорите, ладно, да что уж, охранник машет рукой. уточняет у меня. Точно у вас претензий нет? Клаус с надеждой смотрит на меня. Нет, подтверждаю. Охранник машет рукой еще раз, разворачивается и идет к главному входу. Ну, куда едем? Повеселевший Клаус обходит мобиль и открывает водительскую дверь. С меня должок, парень. Я города не знаю. Думаю, нам нужно просто поездить по нему. Может по центру, может по окраинам. Я сажусь на место пассажира. Я знаю только, что нужно посетить места, где есть большие гравийные горки. Внутри мобиль приятно пахнет чем-то древесным и немного животным. При этом видно, что аппарат не нов, просто хорошо подготовлен к продаже. Небольшие потертости в салоне это выдают. При этом в кресле довольно удобно. Оно будто облегает спину, почти как противоперегрузочное. Недаром мне аппарат десантную капсулу напоминает. Вот только, как я и думал, третьего места в машине, можно сказать, и нет. Задний диванчик предназначен разве что для собаки. И то, не самой крупной. ХМ. Макс мгновенно переходит на «ты четкий пацан». Да у нас весь городок. Это порт и центр. Ну, может еще склады. Все, чему-то радуется парень. Да мы за час все порешаем, а я в деле на 4. Клаус почти нежно касается небольшой панели на руле, и я вижу, как машина просыпается. И очень похоже, что в прямом смысле. По всему аппарату словно проходит волна. Зажигаются индикаторы, расцвечиваются перед водителем разными цветами данные. Вот только я начинаю видеть и тонкие каналы по всему мобилю. Они наполняются тем самым серебристым туманом. Да, Клаус эти тонкие нити не видит точно. Иначе он на панели ничего прочитать бы не смог. Там я вижу очень большой серебристый клубок, местами перекрывающий индикацию. Да и Клаус практически по локоть становится опутан серебристыми нитями, и ему это не приносит никаких неудобств. Что ж, это еще один кирпичик в понимании мира. Тем временем, Клаус будто снова меняется. На месте недалекого стрёмного пацанчика неожиданно появляется уверенный в себе профи. «Макс, сейчас ты узнаешь, чем пилоты отличаются от водителов». Парень словно получает за спину крылья. У него загораются глаза и на лицо сама вылезает улыбка. «Понеслась. Я видел такое выражение лица. В той, прошлой жизни. Так себя вели пилоты полного подключения. Те, кто без своей машины чувствовали себя неполноценными. Думаю, и тут я наблюдаю что-то похожее. Мобиль стартует очень тихо, почти незаметно. Вот только скорость набирается в секунды. Я по мелькающим деревьям у дороги примерно понимаю, что мы выходим, наверное, за сотню. Разгон такой быстрый и легкий, что даже не осознается сразу. Ну че как, тебе чита ровно. Слегка разочарованно тянет парень. Ты уже катался с пилотом, а почему мне нужно удивляться? Уточняю. Принимаю манеру Клауса говорить. На ты, так на ты. Видишь ли, Клаус, я впервые сижу в мобиле, и про пилотов не слышал. О, Макс, мы как трассу поймаем, ты сразу вкуришь, тля. Обычников по боку пустим. Клаус воодушевляется. Вообще ощущение, что парень меня записал в приятели, что странно. Но пусть, конечно, нам пилотам, тля, даже на полосу между городами разрешение дали, что плохов не жали. Но ты не боись, и обычникам можно нормально кататься. Тачку только нормальную брать надо. А на таком же туре, не, таких мобилей пока немного делают. Тур мой только таким же пилотам, как я, подчинится. А обычники даже завести его не смогут. Клаус пожимает плечами, хихикает. Ну разве что, ты маг, тогда можно и на таком. А он живой, получается? С некоторым удивлением уточняю, переводя тему. Почему-то не хочется говорить, что я одаренный. Ну, не совсем, наверное. Но когда я с ним, тур живой. Уверенно продолжает. Я ж он. Но вообще, это ненадолго. Мне еще года 4 в больничке посушиться, и смогу в воздух уйти. В смысле? Вот тут не понимаю уже я. Ну в смысле? Пилотом диска у имперцев. Кивает на как раз пролетающий над нами диск. Там, тля, пилотом может стать только пилот мобиля. Да еще и дело на него должно быть чики-пуки. Ну или маг. Не, магом-то за ЕСЕ, конечно, но мне масть не легла. Предки магами не были, шансов ноль. Парень за рулем даже не напрягается. Машина словно летит, а у него нет даже тени усилий. Видимо, управление на реакции тела завязано. Меня из-за этого отец в больничку и пристроил, когда стало понятно, что я пилот. Место, грит, тебя дурака украсит. Ну, а мне что? Пилотский контракт есть, бабки платят, дело шьют правильное. Чего еще желать? Только небо. Уже тут на труповозке год почти накатал. Там старый Рыдван совсем, но уже с выходами для нас, пилотов. В больничке раньше служил такой, пока по старости не ушел. Теперь вот тура под меня взяли. Хотели аппарат побольше, но пока нет на рынке. Штучный товар. Хорошо хоть этот оторвали. С ним на срочке смогу выходить. Дядю, ХМ, косится на меня. Гера Шмидта смогу возить. Я тебе ничего не говорил. Киваю. Ну, а чего не понять, племяшка, да еще с интересным навыком, все правильно вот-то сделал. Кстати, а как ты понял, что ты именно пилот? Интересуюсь. Этот обычный вроде вопрос будто вгоняет парня в легкую панику. Но можно попытать его и дальше, временем меня никто не ограничивает. Пусть расскажет. Понял, ну как все обычно понимают. Сел за руль обычки, и сразу понял. Немного сердится. Ну ты как понимаешь, что тебе отлить нужно? Вот то-то и оно. Сам поймешь, если сядешь за руль, или не поймешь. Ага, выезжаем. Держись. Мы почти вылетаем на большую дорогу, и Клаус уверенно встает на самую середину общей трассы. И спустя буквально пару минут я понимаю, что он говорил про обычников. На трассе и так уже высокую скорость Клаус увеличивает раза в два. И я уже не понимаю, мы быстро едем, или низко летим. Даже немного прищуриваюсь от удовольствия. А пилотов среди людей много, таких как я. Клаус горделиво прищуривается. Не, чисто таких мало. Может, не так как магов, но все равно. Это шуметь надо. Чувствовать аппарат. Это мало кто может. Другие мобили встречаем тоже, но слишком быстро мы их пролетаем. Впечатления особого они не производят. Никаких зализанных форм, никаких ярких цветов. Только функциональность. Черный и серый, но и на них взгляд остановиться не успевает. А, видал, да, парень тоже в восторге. Мало тут места, душа развернуться не успевает. Почему? Смотрю на пилота. Так приехали уже, сейчас с ними, тля, будем толкаться, с легким презрением. Кивком указывает на очередной обычный мобиль. А далеко от города госпиталь, тоже важный вопрос, на который можно получить быстрый ответ. Не, больничка вообще-то в городе стоит, но я другой дорогой не хотел лететь. Там скорости нет, тащишься со всеми. Не, так быстрее. Лес быстро сменяется полями, и по краям дороги вырастают домики. Впрочем, мы пока летим очень быстро, и я не успеваю на них обратить внимание, скорость пока отвлекает от всего. Разве что кроме дирижаблей. Эти левиафаны вроде бы неторопливо разворачиваются где-то за лесом, чтобы неторопливо уйти еще дальше за горизонт. На них обращаешь внимание даже несмотря на скорость. Как только домиков становится много, Клаус постепенно замедляется, и мы въезжаем в городок. Городок действительно небольшой, и просматривается насквозь. Как раз напротив видно столпотворение грузовых мобилей в порту. Между домами вижу нос опустившегося под погрузку дирижабля, и еще один в воздухе висит, видимо, в очереди. Вдалеке, кстати, вроде бы сюда направляется еще один корабль, так что воздушное движение тут очень даже интенсивное. Немного влево, раскидываются несколько улиц жилых домов, но они прямые, и просматриваются почти насквозь. Потому и понятно, что городок невелик. Домики все больше до 5 этажей, а чаще и меньше. Узкие, вроде бы еще и глубокие. Мостовая одета в камень, и это говорит о неплохих доходах города. Да и вообще тут, как вижу, вполне благополучный чистенький городок. Мы со стороны порта выехали, поясняет Клаус. Потом оживляется. Слушай, тут как раз есть одна гравийная куча. Может отсюда начнем? Давай, на самом деле мне нужно точно не сюда. Я направление чувствую отлично и нам в сторону центра. Но посмотреть на порт я не против. Тогда пару минут, дотащимся. Чуть мнется, и я бы тут к одному пацанчику бы забежал, перетер бы, раз уж все равно мы здесь. Не против? Да нет, забегай, если это не повлияет на время. Не, у Клауса резко поднимается настроение. Там пару слов затереть, и нормас. Пожимаю плечами. Мобиль доезжает до ограды летного поля, и я понимаю, что с размерами я поторопился. Городок-то да, невелик. А вот порт дирижабли и стоящие рядом склады, как бы не с этот городок размером, а может и больше. Да и под разгрузку на поле принайтованы 6 кораблей, а не один, как мне показалось. Просто пакгаузы закрывали мне обзор. Небольшие машинки на 1,5 тонны веса возят грузы со складов и обратно. Народ суетится. У стен одного из складов ругаются люди. Пока, вроде, без драки. Это видно, но не слышно. От ограды и до ближайшего корабля 150 метров, а до складов еще 100. Справа от поля ровными рядами стоят пакгаузы из темно-красного кирпича. Их довольно много, десяток виден только в первом ряду. На каждом сверху название, всякие общества, тресты, товарищества. Поближе к полю склады побогаче, подальше, позапущенней, но все вместе они практически образуют еще один город. И недалеко, если я правильно помню, забили настоящего Максима Рысева. ХМ. Выходим из мобиля недалеко от входа на поле. У входа небольшая парковка, судя по всему, для мобилей на погрузку или разгрузку, потому что легковых машин, кроме нашей, я не вижу. Парковка не особо большая, но я думаю это потому, что машины проверяют на въезд в огороженную зону очень быстро. Реально, подходит к мобилю два человека в форме, один задает вопросы, другой проводит рукой по машине, и мобиль едет дальше. Или не едет, такие тоже есть, стоят в стороне, ждут действий служивых. Клаус следит за моим взглядом. Это таможня. Нам на поле, тля, надо, уточняет. Машет рукой, твой гравий вон там. В полусотне метров как раз вижу горы гравия, угля, вроде даже песка. Нет, не думаю, с сомнением качаю головой. Для поддержки легенды продолжаю, я бы к горке сходил. Тут опасно, да не, тля, днем тут наряд в караулке. Вообще по хрену дым, вот ночью я б сюда не заходил, усмехается. Я как смена на труповозке, флаги сюда снимать чуть ли не каждую ночь езжу. Флаги, в смысле, ну когда городовой, тля, труп находит, он амулетом своим вешает знак, он заметный издалека, проще ориентироваться, да и на флаг похож. У них там отчетность, тля, да и у нас, своя, ну ты понял. Вот, мы приезжаем, фоткаем место, забираем трупешник, и снимаем флаг, значит отработали, понятно, ну конечно, пожимает плечами, все просто. Слышь, с тобой идти до горок, да нет, я туда и обратно, нормас, я тогда с пацанами быстро перетру, лады. Парень кивает на нескольких человек рядом со входом на поле. Да без проблем, киваю. На всякий случай накидываю на себя капюшон накидки и не спеша иду в сторону насыпи. До горок я добираюсь за пару минут. Немного хожу рядом, но больше, конечно, смотрю на дирижабли. Вот диски меня не особо впечатляют. Десантные капсулы, похоже, не отличаются по функционалу и скорости. Просто еще один диск я успеваю рассмотреть, когда он заходит на посадку на поле. Нет иллюминаторов, нет ощущения скорости. Неинтересно. А вот дирижабли. Эти гигантские корабли меня прямо захватывают. Касаются каких-то романтических струн в душе. Да и вообще, они красивы. Не понимаю, почему их не делают пассажирскими. Хотя может и делают, просто я этого пока не знаю. Мысли проносятся, пока я наблюдаю за стартом одного из кораблей. Вроде медлительный, но в то же время, на высоту примерно 10-этажного дома, аппарат уходит секунд за 10, и это он только начинает разгоняться. Нет, что-то в этих левиафанах есть. Возвращаюсь к машине, и успеваю услышать часть разговора, точнее фамилию. Рысев и что-то еще Клаус говорит парню рядом со входом. А вот реакция пары рядом стоящих парней мне вот не нравится. Они переглядываются и не сговариваясь убегают в сторону складов. Может, конечно, совпадение, не знаю. Возвращается Клаус. Ну что, нашел, что искал? Едем дальше. Парень возбужденный доволен. С собой приносит небольшой мешочек. Нет, не нашел, едем дальше. А о чем говорил с этими, что меня упомянул? Киваю на ребяту входа, если не секрет. Ты слышал? Ну извини, просто пацаны спросили, кого это я такого красивого на четкой точили привез. Садиться за руль. А я че, знаю, мне сказали возить, я вожу. Ладно, дальше куда? Эксперимент небольшой, стоит добавлять генерации дальше, или ну их, глава 7, а где еще есть гравий? Сажусь в мобиль вслед за Клаусом. Как думаешь, а чего тут думать? Таких горок, как это, только на старой стройке и где дом разрушен. Больше у нас тут ничего похожего нет. Клаус неторопливо отъезжает от порта. Куда двинем? Делаю вид, что задумываюсь. Давай к разрушенному дому, вроде как принимаю решение. Что-нибудь про дом знаешь? Да не, че тут знать, только то, что и все. Маги лет 5 назад какие-то у нас тут дрались. Дом снесли почти, но не восстанавливать, не разбирать губернатор не может. Частная собственность, тля, вот и стоит посреди города. Клаус морщится, да и место там так себе. Трупешники бывают. Точно туда? Да, так-то я знаю, что мне именно туда. Нужно все посетить, на всякий случай. Ну, как скажешь, тянет Клаус. Туда так туда, там подъезд херовый, тля, нужно через насыпь переть. С тобой пойду, а то дядя с меня голову снимет, киваю. тащимся, по выражению Клауса, минут 10-15. За это время успеваем проехать почти половину городка. Улочки узкие, кроме центральной, и езда превращается в аттракцион. Поместимся, не поместимся. Видно, что городок старый, и на большой дорожный трафик был не рассчитан. Для удобства, в свое время, видимо, взяли и прорубили прямые основные улицы, но старые остались на месте, просто не видны. И теперь мы кружим, чтобы подъехать к тому дому с гравийной насыпью. А я все это время ощущаю, что мы действительно приближаемся. Даже появляется легкое волнение. Встречаем людей. И пока едем медленно, успеваю немного рассмотреть жителей. В принципе, довольные, спокойные люди. Одеты без обносков, довольно неплохо, не крикливо. На мой взгляд, люди одеты довольно старомодно. Сюртуки, платья. У мужчин часто трости. Встреченные в возрасте, все в шляпах и шляпках. А вот молодежь, в основном, без. Да и одета попрактичнее, похоже на мою серую одежду, только несколько наряднее. Вообще, вокруг идет жизнь, и я жадно смотрю на людей, которые что-то покупают в лавках, на жителей, которые спорят с газетчиками, да даже на детей, перебегающих дорогу нашему огненному монстру. Мобиль, кстати, собирает взгляды ото всех встречных, что Клаусу ужасно нравится. Точно, довольно редкий аппарат. Очень жалею, что не чувствую эмофона. Сейчас бы щиты опустить и стали бы точно понятны общие устремления, общий эмоциональный фон города. Но как есть, так есть. Смотрю глазами. Подъезжаем. Поправляю капюшон и выхожу из мобиля вместе с Клаусом. Действительно, Клаус встает довольно неудобно рядом с полуразрушенным домом, фактически перекрывая узкую улицу. Раньше, возможно, дом был и красив. По крайней мере, уцелевшие росписи на стенах половины первого этажа говорят, что хозяева относились к своему дому не просто как к жилью. Но сейчас дом разрушен.